Глава третья. Словесная дуэль. Искусство парировать словесные удары – самая необходимая вещь в жизни. Людей, которые за словом в карман не лезут, уважали с древнейших времен. Победители в словесных дуэлях снискали себе славу великих ораторов. Умение жалить словом – это доблесть. А кто не умеет нападать, тот не может и защищаться. Необходимо постоянно тренировать собственную находчивость, юмор, умение находить хлесткий ответ в экстремальной ситуации. Один из тренингов Игоря Вагина построен именно на обучении людей искусству находить верные ответы. Им рассказывают, как войти в состояние легкости, в котором на язык сами собой приходят отличные ответы, парализующие противника. Надо сказать, что тема словесной дуэли – одна из самых сложных и интересных. От человека здесь требуется находчивость, определенный интеллект, способность к быстрому восприятию и хорошая реакция. Конечно, у каждого бывают дни, когда все дела спорятся, остроумные ответы находятся сами собой, и вы успеваете молниеносно отреагировать на любой выпад. Но что делать в те неудачные моменты, когда голова вдруг тупеет? Тому, кто хочет преуспеть в словесных потасовках, советуем понаблюдать за поведением других людей во время споров. Можно даже брать для себя готовые вопросы-ответы и регулярно тренироваться, самостоятельно выходя за пределы своего робкого «я». Бывает, что уже первый пришедший на ум ответ кажется достаточно остроумным, и мы сходу бросаем его в лицо обидчику. Но иногда есть смысл чуть-чуть подумать и вытянуть из головы куда более интересную и остроумную фразу. Многое зависит от вашего привычного общения. Если вас окружают люди, готовые к дружеским пикировкам, тем лучше, тренируйтесь на здоровье. Но только не забывайте о добродушии и спокойствии. Относитесь к спорам с юмором, не переводите их в режим конфликтов и разборок. Если чувствуете, что слегка перегнули палку, не постесняйтесь извиниться. Или хотя бы переведите все в шутку, мол, это была игра и ничего больше. И обязательно сделайте комплимент остроумию и находчивости задетого соперника. Все упражнения, описанные в этой главе, покажутся вам простыми. Но для того, чтобы развить эти навыки, необходимо их постоянно тренировать. Ведь, как известно, можно прочитать десятки книг про карате или бокс, но это отнюдь не сделает вас знаменитым мастером восточных единоборств или великим боксером. Обучиться эффективной защите и нападению можно лишь на практике. Тренинги Игоря Вагина гарантируют выработку нужных навыков. В Древней Греции, к примеру, своей способностью отвечать ударом на удар прославился Диоген Синопский. О его выходках написано во многих старинных сочинениях. Прежде чем стать чудаком и философом, Диоген занимался чеканкой монеты. Но вскоре он был увлечен в обрезании денег. Позднее недруги не раз припоминали ему этот грех молодости. «Ну и что?» — отвечал им Диоген. — В детстве я не только монеты обрезал, но еще и в постель мочился. Сам Диоген умел мастерски ставить людей на место. Как-то раз его привели в дом богатого и влиятельного человека. Причем, зная о его дурной привычке, заранее предупредили, чтобы он там не плевался. Неудобно, мол, уж очень чисто. Недолго думая, Диоген откашлялся и плюнул в лицо спутнику. — Извини, хуже места я тут найти не мог. В другой раз Диоген услышал человека, который с видом знатока рассуждал о небесных явлениях, и спросил его: «А ты сам-то давно с неба спустился?» Недоброжелатели как-то укорили Диогена в том, что он посещает злачные и неприличные места. «Ну и что?» — возразил Диоген. «И солнце порой заглядывает в выгребную яму. Но оно от этого грязнее не становится». Однажды Диоген стал просить милостыню у человека, известного своей скупостью. Тот ехидно заметил: «Я дам тебе милостыню, Диоген, если ты убедишь меня сделать это». «Если бы я мог хоть в чем-то тебя убедить, — отвечал философ, — я бы убедил тебя повеситься». Современники писали о том, что как-то раз Диоген принялся просить милостыню даже у статуи. На вопрос о причинах странного поступка он отвечал: «Не мешайте, я приучаю себя к отказам». Известно и то, как отреагировал Диоген на известное высказывание Сократа: «Я знаю, что я ничего не знаю». «Я умнее Сократа», — заявил он, — «потому что я даже и этого не знаю». Имя чудака-философа сохранилось в веках. Умение вовремя найти острое словцо пригодится вам и сегодня. Оно поможет одержать победу в важном споре. Глупо возражать напрямую, кидаться на противника, как бык кидается на тореадора. Надо быть гибким, выслушивать возражения и реагировать быстро и эффективно. Только быстрота, остроумие и умение понять скрытые мотивы оппонента гарантируют победу в словесной дуэли. Не стесняйтесь постоянно тренироваться, устраивать шутливые поединки с друзьями и коллегами. Помните, в любом единоборстве вы сможете получить ценные навыки и обороны, и атаки. Учитесь нападать первым. Приемов, которые помогут вам успешно поставить на место взорвавшегося собеседника, достаточно много. Вот лишь некоторые. Белое из черного. Сделав из негатива позитив, вы стопроцентно обезоружите противника. Получится, что он вас не порицает, а хвалит. Вы слишком много болтаете по телефону. Разумеется, это в бизнесе необходимо. Клиенты тоже люди и любят пообщаться. А вы мне кто, надзиратель? Ваш семинар не соответствует практике. А вы попробуйте эти приемы в реальной жизни. Многих клиентов мой семинар устраивает, он помогает им как раз на практике. И что такое вообще практика, по-вашему? Бумеранг. Обратите упрек против того, кто вас атакует. Он наверняка не ожидает такого поворота событий. Вы совсем не защищаете мои интересы. Возможно, ваши интересы я и не защищаю, зато защищаю интересы дела. Еще варианты ответов. Я свои едва успеваю защищать. Готов защищать ваши интересы, если и вы будете защищать мои. Меня ваши ответы не устраивают. Каков вопрос, таков ответ. Доведение до абсурда. Упрек можно преувеличить до такой степени, что над ним можно будет лишь посмеяться. Попробуйте, прием беспроигрышен. Причем чем абсурднее ответ, тем лучше. Тебе не кажется, что ты растолстела? То-то подо мной сегодня у автобуса задняя ось сломалась. По-моему, ты слишком много пьешь. Было бы лучше, если бы я много ел. Ты скряга, а ты хочешь на мне нажиться? Еще варианты ответов. Было бы на кого тратиться. Я не жадный, я расчетливый. А ты бы хотел, чтобы я был вынужден подаяние просить? Слабо? Давите на самый известный психокомплекс, и противник будет повержен. Никто не любит чувствовать себя слабаком. Вы танцуете просто ужасно. А что, слабо станцевать вместе? Еще варианты ответов. Просто ноги убираю, чтобы вы мне их не отдавили. Зато хорошо пою. Странно, а другим нравится. Может, у вас вкуса нет? Конкретика. Наезды на конкретные недостатки собеседника порой помогают сэкономить время и нервы. Это слишком дорого. А у вас что, совсем нет денег? Мы поговорим, когда к вам вернется рассудок. Он меня не покидает вот уже 40 лет, а вы даже этого не заметили. Кстати, а когда вернется ваш? А чего бы вы хотели? Эта волшебная формула не раз поможет поставить в тупик чересчур агрессивного собеседника. Ты чего притих? А ты бы хотел, чтобы я бесился? Да ты простая домохозяйка. А ты бы хотел, чтобы я была проституткой? Обмен ролями. На вас наехали? Немедля сами переходите в нападение. Не теряйте времени. Вы бьете своих детей? А кто их еще драться научит? Еще варианты ответов. А чьих мне бить? А ваши бьют вас? Что вы, деньги из кассы брали? А разве там не достает денег? Сколько именно? Острый ответ против критики. Сместите акценты. Заставьте противника смешаться своим резким замечанием или ехидным встречным предложением. Ты бы помыл машину. Ничего, обсохнет, грязь сама обвалится. Ты слишком много по телефону болтаешь. Хорошо, что у меня есть с кем поболтать. Почему вы не справились с вопросами внешней политики? Замучили внутренние враги. У тебя чувство такта, как у асфальтового катка. Нет, оно у меня гораздо основательней. Мне не нравится ваша постановка вопроса. Так мы не постановками занимаемся, а решением этих вопросов. Позитив против негатива. Превратите упрек в положительное высказывание. В этом случае нападающему придется срочно начинать обороняться. «Ах, я этому не верю. И мне тоже не верится. Это глупо. Зато как витиевато. Почему вы не справились с руководством проекта? Какой проект, такое руководство?» Придирки к словам. Смело выбирайте какое-либо слово из фразы атакующего и постарайтесь добиться точного определения. Как правило, это заставляет оппонента стушеваться. Это длится слишком долго. А что такое, по-вашему, слишком долго? Разве процесс того не стоит? Вы обманываете клиентов. А что значит «обманываю»? Может, и обманываю, когда они сами того требуют? От такого скряги ждать нечего. Чего же вы тогда от него ожидали? Полное согласие. Всякая атака бессмысленна, если вы заранее совсем согласны. Только не переборщите. Не слишком ли ты много пьешь? Конечно, пью много, а ты разве нет? У тебя все брюки в грязи, поразительная наблюдательность, и рубашка у меня тоже не первой свежести. Ты только о себе думаешь. Да, а о ком же еще? У меня никого ближе себя нет. Категорический отказ. Выверните упрек наизнанку и с напором доказывайте свою правоту. Вы не до конца изучили проблему. Это вам так кажется? Я знаю ситуацию как свои 5 пальцев. Ваш проект требует доработок. Вы ошибаетесь, он практически готов. Я вам никогда своего ребенка не доверю. Да, мне можно доверить любого ребенка и ни о чем не волноваться. Сверхидея. Продемонстрируйте оппоненту некую цель, перед которой его упрек покажется мизерным и глупым. Речь, мол, идет о важных вещах, нечего придираться к деталям. Почему вы заранее не предупредили клиентов? Задача фирмы не предупреждать клиентов, а зарабатывать деньги. Именно этой цели мы и добились. Ваша фирма – это монополия, ее необходимо разделить. Речь идет не о монополии. Важен продукт, который изготавливает фирма. При делении компании пострадает качество товара. Чувство собственного достоинства. Запомните, вы хозяин положения. Все, что вы делаете, верно на 100%. А раз так, можно смело плевать на замечания. Почему последнее слово вечно остается за тобой? А за кем же еще оно может остаться? Ты когда в последний раз читал что-то, кроме газет? При моих знаниях мне книги читать не обязательно. Прямота против намеков. Скрытые упреки легче всего разбить, раскрывая маленькую хитрость оппонента. Выскажите открыто те гадости, которые он попытался завуалировать. В это трудно поверить. Вы хотите сказать, что я лгу, верно? «Милая, сколько стоит это платье?» «Ты опять пытаешься намекнуть, что я трачу деньги на ерунду? Я правильно поняла?» Переворот. Разверните упрек в обратную сторону. Если вас уличили в недостатке, значит, у вашего оппонента подобного минуса нет. Поинтересуйтесь, как ему удалось этого добиться. Говорите по существу. «Меня поражает ваша способность всегда говорить только главное. Как вы этому научились?» «А у вас ужасное произношение. А как у вас получается так хорошо говорить?» «Вы вечно опаздываете. А как у вас получается всегда приходить вовремя?» Преувеличенное согласие. Не бойтесь соглашаться и шутить по поводу обращенных к вам замечаний. Нет лучшего оружия, чем юмор. Доведя высказывание противника до абсурда, вы его нейтрализуете. Вы полностью изменились. Да, муж говорит, что где-то явно рак свистнул. Ты вечно краснеешь. Да, меня даже недавно приглашали поработать светофором. Абсурдное сравнение. Сравнив плохое с худшим, мы выставляем ситуацию в благоприятном свете. Достаточно добавить немного юмора, и вам легко удастся разобраться с нелицеприятным замечанием. У вас ненадежные партнеры. Ха, а знакомые у меня еще хуже. У тебя просто нервный срыв. Это только кажется, на самом деле все куда хуже. Абсурдное преимущество. Шутка никогда не подведет. В любой ситуации можно найти пару-тройку шутливых плюсов. Скажите о них и сами увидите, как сдуется ваш противник. Похоже, во время операции тебе забыли мозги обратно вложить. Да, и с тех пор у меня идеальный вес. Ты постоянно делаешь одни и те же ошибки. По крайней мере, мне не приходится напрягаться и придумывать новые. Средства против хвостунов. Чужое хвостовство всегда действует на нервы. Но выставить многочисленные таланты и преимущества хвостуна в невыгодном свете можно всегда. Главное – решительность и хорошее чувство юмора. Моему мужу подчиняются 50 человек. Он что, сторожем на кладбище работает? Обо мне недавно писали в газетах. Да, помню, читал, там было что-то про ограбление банка. Скрытая контратака. Всегда можно парировать удар резким высказыванием, начинающимся со слов «лучше чем». «У тебя ширинка расстегнута». «Лучше расстегнутая ширинка, чем расстегнутый кошелек». «У тебя на голове не прическа, а помойка». «Лучше помойка на голове, чем в голове». Можно было бы привести массу иных примеров. Наверняка вы сами в жизни не раз прибегали к аналогичным способам самозащиты. Это вполне естественно. На тренингах Игоря Вагина участники специально учатся метким ответам и придумывают, как лучше победить в словесной дуэли. Вот лишь несколько примеров с занятий. «Вы не любите людей?» «Совершенно верно, я вегетарианец». «Ты как репей на заднице. А чем плохо вопрос в том, какая задница?» «Какой-то вы вульгарный. Стараюсь не выделяться на вашем фоне». «Ты слабак, ты не мужик». «Да, я не пахарь, я стоматолог». «Почему у тебя вид такой дурацкий?» «А чтобы из вашей группы не выделяться?» «Какой же ты лопоухий? А что, уши – главная мужская ценность?» «Ты выскочка?» «Да, и горжусь этим». «Ты дурак?» «Ничего, зато буду приятно оттенять твой ум». «Ты стерва?» «Лучше быть стервой, чем дурой». «У вас слишком короткая юбка?» «Ну, с такими ногами я могу себе это позволить. А что, она вас возбуждает?» «Звонят тут всякие. Мы с вами интеллигентные люди, давайте для начала познакомимся». «Что, денег захотели?» «А вы денег не хотите?» Все знаменитые люди славились умением побеждать в словесных дуэлях. Их оригинальные ответы и афоризмы мы до сих пор перечитываем с огромным удовольствием. Вот лишь несколько примеров. Жуковский больному Пушкину. «Да, несчастье – хорошая школа, Пушкин, а счастье – лучший университет». Голос из толпы обращается к Маяковскому – «А правда, что от великого до смешного один шаг, Маяковский?» «Да, этот шаг я делаю к вам». Однажды Шендеровича спросили, «Вам нравятся собаки?» Он ответил, «Главное, чтобы я им нравился». Умение быстро отвечать на нелицеприятные высказывания любому в жизни пригодится. Просмотрите еще разок все вышеперечисленные приемы и примеры. А затем попытайтесь выполнить ниже следующие упражнения. Проще говоря, сами научитесь сходу придумывать остроумные ответы. Готовы? Вперед! Итак, вам говорят. Вы провалили проект. Ты не можешь одеться помоднее? Ты по-английски говоришь, как шимпанзе. Почему вы солгали про коллегу? Ты слишком толстая. В чем ваши слабые стороны? Вы всегда можете спросить моего совета. Ведь сейчас работа у вас не ладится, не так ли? Вы не могли бы надеть намордник на собаку? На вас постоянно жалуются. На этом пироге уже плесень завелась. С тобой так скучно. Ты слишком много пьешь. Почему у вас такие желтые зубы? Перестань вести себя по-хамски. Эти предложения вам для разминки. Набейте руку, точнее говоря, язык. И не бойтесь вступать в спор. Словесных дуэлей избежать невозможно, но можно научиться всегда выходить из них победителем. Книга озвучена по заказу издательства «Ардис». Текст читал Станислав Иванов.